Глава 56. А ведь она почти поверила. Поверила, что он и правда к ней неравнодушен, что Ольховская больше не стоит между ними, что он хочет быть именно с ней. Ничему тебя, Алиса, жизнь не учит. Влажные от слез глаза пощипывала на морозе. Алиса раздраженно терла кожу, но становилось только хуже. Она выскочила из дома Игната, в чем была, и сейчас уже дрожала от холода. Но возвращаться назад, видеть эти насмешливо сочувствующие взгляды, понимающие улыбки и счастливую Ольховскую. Господи, когда она уже исчезнет из ее жизни? И главное, Герман. Алисе хотелось ударить его. Сделать ему так больно, чтобы перестал дышать от боли. Чтобы... Кто-то осторожно накинул ей на плечи шубу. Алиса резко обернулась, ожидая увидеть Игната, но перед ней стоял муж. «Ты!» — Алиса со всей силы ударила его в грудь. «Ты! Ненавижу! Пошел отсюда!» Она в выступлении заколотила кулаками по Литвинову. Сильнее, сильнее. Шуба упала на снег, но Алиса это едва ли заметила. У самой ладони немели, лишь бы ему было еще больнее. А Герман даже не сопротивлялся, стоял и позволял себя бить. Очнулась Алиса лишь когда муж прижал ее к себе мертвой хваткой, не давая и шелохнуться. «Пусти!» — сквозь зубы зашипела она. «Ненавижу, ненавижу тебя!» Слезы лились по холодному лицу. «Подожди». Алиса не сразу сообразила, что хочет Литвинов, но вот уже он снова обнимал ее, заставив надеть чертову шубу. «Я тебе не изменял, да успокойся ты!» Рявкнул было Герман, но когда заглянул ей в глаза, тут же стушевался. «Прости, я... Господи, ты правда думаешь, мне сейчас до каких-то левых баб? А что нет?» Снова взорвалась Алиса и оттолкнула от себя Литвинова. «Ты же бабник, ни одной юбки никогда не пропускал мимо. Ты всю жизнь будешь изменять. Как у тебя язык только повернулся, сказать, что я тебе нужна, что с ума по мне сходишь». Алису трясло. Где-то на задворках сознания она понимала, что ведет себя как скандальная истеричка, что нельзя так низко опускаться, что наверняка гости Игната наблюдают за этим представлением, но остановиться не могла. «Я не врал, слушай, да не изменял я тебе, клянусь, нет у меня никого, Янка просто сука, она же хочет нас поссорить, хрень несет какую-то, а ты ей веришь». «А почему я не должна ей верить? Где ты был? Вот сегодня, например. Ты каждый день куда-то уезжаешь, я думала из-за работы, что отец тебя так нагрузил». «Не здесь», — оборвал ее Герман, глядя поверх ее плеча. Алиса обернулась. На крыльце, запустив руки в карманы, стоял Игнат. Как же Алисе хотелось укрыться от его пронизывающего взгляда. «Алиса». Литвинов положил руки ей на плечи, заставив смотреть на себя. «Клянусь, все не так. Если у меня выгорит, а у меня выгорит, мы сможем жить сами по себе. Ты больше не будешь бояться и зависеть от своего дебила папаши, да и я тоже. Поехали домой, я там все тебе расскажу». «Нет, поехали». Герман склонился над Алисой, умоляюще заглянул ей в глаза. «Дай мне шанс, пожалуйста». Внутри все горело от слов мужа, голова шла кругом. Алиса не знала, что делать. И все же ей удалось сбросить с себя морок. Вырвалась и побежала к дому. Игнат протянул к ней руку, но Алиса пронеслась мимо, влетела в гостиную, в которой тут же обрывались все разговоры. Сумка, в которой лежали телефон, ключи от машины и дома, нашлась быстро. Схватив ее, Алиса подняла голову и встретилась взглядом с Яной. Та сочила с самодовольством. «Ты проиграла», — негромко сказала Алиса и, не прощаясь ни с кем, вышла из зала. На улице Игнат о чем-то громко разговаривал с Германом. «Куда ты?» Литвинов рванул к жене, видя, как она идет к своей машине. «Домой», — негромко процедила Алиса. «Ты же этого хотел?» «Поехали вместе», — попросил Литвинов. «Твою тачку завтра отгоню. Не хочу, чтобы ты ехала одна сейчас». «Или думаешь, я поеду не домой?» — усмехнулась Алиса. Ничего не могла с собой поделать. Нравилось ей видеть просящего Литвинова с его-то высокомерием и гордыней. «Дай мне шанс», — снова повторил он, а Алиса молча протянула ему брелок от своей машины. Он тут же исчез в кармане куртки Германа. Зачем Алиса так поступила, она и сама не знала, ведь все равно наврет ей. Доверия не было, но она почему-то села в его машину. Игнат наверняка разочарован и не захочет с ней после этого общаться. «Ты не пожалеешь», — донесся тем временем довольный голос Германа. Алиса промолчала, она уже жалела. Они неслись по пустынному загородному шоссе, фонари горели преимущественно около заправок, а в остальном приходилось полагаться только на светоотражающие знаки. Алиса даже успела чуть задремать. Когда машина неожиданно резко дернулась, Герман нервно выругался и нажал на тормоз. «Что случилось? — спросила Алиса и тут же зажмурилась от яркого света чужих фар. «Какой-то ублюдок подрезал», — бросил Герман, уже открывая водительскую дверь. «Не надо, стой!» Алиса попыталась удержать мужа, но тот лишь расхохотался. «Я быстро, не волнуйся». «Легко сказать». Она видела, как Герман подошел к старым грязным «Жигулям». Алиса не могла даже понять, какого цвета машина, не говоря уже о госномере. Из нее вышло двое мужчин. Герман, кажется, что-то им сказал, но один из них тут же замахнулся и ударил Литвинова. Алиса вскрикнула, стала дергать ремень безопасности, чтобы освободиться, но он никак не хотел отстегиваться. Тем временем на ее глазах завязалась ожесточенная драка. Герман повалил одного на асфальт, но у второго что-то сверкнуло в руке. Алиса не разобрала. Он ударил Литвинова, и тот рухнул, как подкошенный. Теперь Германа били ногами. Она кричала, но ее никто не слышал. Остервенело дергала за ремень, который, наконец, чудом отлетел в сторону. Через секунду она уже выскочила из машины и своим появлением отвлекла нападавших. «Это еще что за баба? Эй, иди-ка сюда!» Крепкие, с ничего не выражающими неприметными лицами и оттого еще более страшные, они пошли прямо на нее. Только сейчас Алиса осознала, какую глупость совершила. «Не трогай ее, мразь!» Герман с трудом поднялся, его лицо было полностью залито кровью. Он едва держался на ногах, но буквально повис на одном из мужчин, пытаясь его задушить. Второй грубо отпихнул Германа в сторону. Тот не устоял на ногах и упал, ударившись головой о бетонный отбойник. «На первый раз достаточно», — сплюнул первый, а Алиса с криком уже подбежала к мужу, чтобы старших уважал. Алиса услышала, как хлопнули двери «Жигулей», и раздался визг шин. Она смотрела на Германа. Из головы на серый снег текла черная кровь. Глаза Германа были открыты. Он не дышал.